Помощь по-братски. Витя. А ты меня послушай, Васильев. Если так и будешь продолжать мудачить, не быть тебе капитаном. Голос брата напряженный и грубый. Но я привыкла, конечно же. Попробуй не привыкнуть, когда и папа, и брат, и все близкие родственнички очень даже серьезные чины в госструктурах. Мои подружки, иногда приходившие ко мне домой и нарывавшиеся то на разговаривающего по телефону Витьку, то на отца, коротко инструктирующего подчиненных, всегда впечатлялись. «Вить», — напоминаю я о себе, когда брат с трубкой уха продолжает кого-то отчитывать в суровой матерной форме. «Погоди, Свет», — командует он, потом, судя по всему, завершает разговор с подчиненным. «Ты все понял, Васильев? Небрежность в работе равна небрежности в жизни. Ни к чему хорошему не приведет». Тон у него в этот момент невыносимо менторский и скучный до зевоты. Как только Сашка с ним от тоски зеленой не дохнет. Он же кого угодно в состояние сна ввести может. «Света, ну ты чего там, уснула?» — напоминает о себе брат. «Давай скорее, у меня мало времени». «Вить!» — я мнусь, не зная, как начать разговор. «Черт, так все стройно в голове выходило, а теперь мне нужна помощь». «Ты где?» Тут же отрывисто спрашивает брат, и я понимаю, что не с того начала. Неверный тон выбрала. Но он точно решил, что я опять вперлась куда-то. А я уже больше полугода никуда. Я вообще девочка-цветочек теперь. «Ведь ты не так понял», — тараторю быстро и смущенно. «Я дома, все хорошо, ну ты чего?» «Так, ты мне нервы не делай, Свет». Он, судя по голосу, немного выдыхает. «Мне и так есть кому этим заниматься». «Чего ты хотела? Как помочь?» «Ох, люблю своего конкретного братика. А он меня, интересно. Вот сейчас и проверим. Тут, понимаешь, с одним человеком неприятность произошла». Делаю драматическую паузу, ожидая уточняющего вопроса и прикидывая, что, наверное, все же неправильно я поступаю. Надо разговаривать лицом к лицу. Но проблема в том, что Витька эти пару дней плотно на работе. Его жена Сашка уже жаловалась, а мне вопрос надо решить как можно быстрее. В контору к нему не приедешь по-простому, это тебе не ФСБ папина, это посерьезнее даже структура. Вот и остается только телефон. А по телефону он не увидит моих глазок котика из Шрека. Значит, половина обаяния пропадет. «Светка, выкладывай давай скорее», — торопит Витька. «Максименко, тормозни, я еще не до конца все проверил». На заднем плане мужской бубнеж. Понимая, что время мое близится к концу, выдыхаю и бросаюсь в прорубь. «Его зовут Максим Курагин. Помнишь парня, который спас меня зимой?» В трубке настороженное молчание. Я начинаю говорить быстро-быстро. «Понимаешь, он у нас в универе учится, и сегодня его арестовали. Сказали, что что-то нашли, наркотики. Но он не такой, ведь. Он вообще не такой. Он бы не стал. Я думаю, его подставили. Понимаешь, мой бывший... Вернее, у меня с ним никогда ничего не было, но он думал, что мы вместе. И вот он, скорее всего... Понимаешь, я не сразу поняла, не сразу сообразила, а потом... Потом у меня доказательств-то нет, и я решила...» Тут меня перебивает сначала нечленораздельный мат, а потом вполне членораздельный рев. «Да как ты умудрилась с ним пересечься-то?» Я на полсекунды ошарашенно замираю, а затем, решив, что брат мог из моего словесного потока и не уловить какую-то информацию, повторяю. «Он в нашем универе. Учится». «Студент, мать его!» Витька опять долго ругается, что на него, обычно очень сдержанного, вообще мало похоже. Затем выдыхает. «Максименко свободен. Потом с тобой разберусь. А ты...» — тут его голос суровеет. «Ноги в руки, села в свою тарахтелку и прикатила ко мне на работу. Пропуск я тебе закажу». «Но зачем? Я просто... Чтобы ты узнал и, может, помог?» — недоумеваю я. «Вот пока едешь, все и узнаю», — отрывисто командует брат и кладет трубку. «Черт. Что-то странное происходит. Я быстро собираюсь, прыгаю в машину и еду в контору брата. Я раньше тут бывала, конечно, но всего пару раз, потому немного плутаю по коридорам, пока не нахожу нужный кабинет. Витька, как и положено большому начальнику, сидит обвешанный телефонами, планшетами и ноутом. Крайне занятой и деловой. И, наверное, меня бы должна мучить совесть, что отрываю от дел, но нет. Не мучат. И никогда не мучила. Брат всегда мне помогал, и даже больше, чем папа и мама. Потому что еще и покрывал периодически мои приключения. Вытаскивал из передряг. Вот, этой зимой вытащил. Папа и мама так ничего и не узнали. Может, и сейчас поможет. Ну, а почему бы нет? Макса он должен помнить и должен испытывать благодарность за то, что тот спас меня. Конечно, Витька еще тогда, зимой, в больничной палате, дал понять, что не считает Макса мне ровней. Но сейчас, в конце концов, 21 век и социальное неравенство в прошлом. К тому же, почему бы не помочь хорошему человеку? Макса 100% крас подставил, гад. Меня на эту мысль Валя натолкнул, когда в туалете утешал после ареста Макса. Ох, как я это вынесла, не знаю. Такие эмоциональные горки, просто ужас какой-то, стресс дикий. С утра расстройство, потому что этот гад ни на один звонок не ответил, прислал оскорбительную СМС только. Затем ужас, когда Валю чуть не убил бессовестный неандерталец. Затем стыд, перемешанный с невероятным удовольствием и тоже стрессом. Потому что заниматься сексом в универе, прямо в подсобке... Я бы раньше даже предположить не могла, что я и секс в подсобке могут встать в одно предложение. Однако встали. Хорошо так, ровненько. И стыдно, и страшно, и волнительно до невозможности. И Макс такой, такой... Боже, я таяла буквально, прощала ему все его поведение свинское, все грубости, все, вообще все. И потому кошмаром, диким ступором была для меня сцена его ареста. А я стояла, смотрела и поверить не могла. А он меня глазами в толпе выцепил, серьезный такой, напряженный, и не отводил взгляда. И не вырывался из полицейского захвата, не говорил ничего, вообще ни слова. Так жутко, так страшно. Я не выдержала, не смогла стоять и смотреть, как его уводить будут. Развернулась и пошла прочь. Прямо в женский туалет, заперлась в кабинке, чтобы никто не видел света в таком состоянии. И завыла, тихо-тихо. Просто не могла сдержаться. Слезы текли, пальцы дрожали, не унимались никак. И в голове был полный ступор, сумбур. И так жалко себя было, жалко. Ну почему мне так не везет? Почему мне одни уроды попадаются? Андрей мне изменил, не стал ждать, когда я на близость решусь. Крас употреблял наркотики. Я узнала об этом совсем недавно, но сразу прервала с ним всякое общение. Уж если что и удалось родным мне привить железобетонно, так это полное отвращение к наркотикам и людям, их употребляющим. И вот теперь Макс. Я не могла поверить в то, что увидела, но реально на моих глазах ведь его обыскивали. На моих глазах. А я ведь, господи, я ведь дура такая. Влюбилась. Дура. Дура, дура, дура. Я так на себя разозлилась, что даже пару раз по щекам ударила, чтобы прекратить истерику и привести в чувство. Более-менее удалось. А затем меня Валя нашел. И вот удивительно, не стал очернять Макса, несмотря на то, что тот его так обидел сильно. «Слушай, точно тебе говорю, подстава это», — убедительно шептал он, оглядываясь тревожно на закрытую дверь женского туалета. «Твой неандерталец вообще никак не среагировал, а я слышал, что Гошик звонил кому-то, говорил, что Макса приняли». «Ну, это может и не связано быть», — хлюпала я носом, опять позорно разревевшись, теперь уже из-за надежды и облегчения, которые мне принесла мысль о невиновности Макса. «Ну прям!» — опять зашептал Валя. «То, что Макс тебе неровно дышит, весь универ в курсе. Вот красы...» «Как это? Откуда?» — удивляюсь я, не припоминая, чтобы мы полились. Ну, по крайней мере, откровенно. «Откуда? Ты что, дура? Да вас половина универа слышала сегодня в подсобке!» «Ох!» Мне в этот момент стало настолько стыдно, что еле на ногах удержалась. «Позорище!» «Эй, ты чего? А ну, держись! И вообще, пошли отсюда!» Валя подхватил меня под локоть и потащил к выходу, бормоча по дороге. «Тоже мне событие. Да тебе еще больше завидуют теперь. Такого парня урвала, куда там всяким красом? Я точно говорю тебе, подставили твоего Макса. Но разберутся, я думаю. А ты, может, родню подключишь?» Валя был одним из немногих, кто знал, чья я дочь. Основная масса студентов слышала, что мой папа генерал, а брат полковник. Но вот какой именно службы, не имели представления, конечно же. Мысль о подставе прочно засела в моей голове, и я ее начала думать. Думала-думала и надумала. К папе обращаться не вариант. Он слишком крупная фигура, не умеет бить точечно, только по площадям. От Макса останутся рожки да ножки, где-нибудь в Забайкалье. Оставался только Витька. Он поможет. Обязательно. И хорошо, что пригласил к себе. Теперь глазки котика из Шрека применю. Не сможет отказать сестренке маленькой.